Как пишет южнокорейская интернет-газета Tongil News, 20 января у правительственного дома в Сеуле состоялась пресс-конференция, на которой представители южнокорейской организации «Лига за демократию, жизнь населения, мирное объединение и суверенитет» опубликовали открытый запрос в адрес Пан Ги Муна. В нем содержатся вопросы относительно его деловых и моральных качеств как будущего президента. Без однозначного ответа на проблемные подозрения выдвинуть кандидатуру на президентских выборах под вывеской «Ради народа» — это всего лишь обман народа, подчеркивается в запросе.